Глава 12. Карлос. 5 лет назад. 8 июля. Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Я проснулся, когда солнце поднялось над гребнем гор на востоке, пробежал свои обычные 10 километров по улицам Пуэрто-Эскондидо и финишировал на плотном песке пляжа Секателло. Над головой проплывали рваные облака, открывая участки золотисто-голубого цвета, электричество пронизывало воздух. Ветер дул с моря. Наталья ждала меня. Когда я поднялся по берегу с горящими икрами и мокрым от пота телом, она сидела на невысокой кирпичной стене и пила кофе. Наталья уезжала через несколько дней. Я отвезу ее в аэропорт, поцелую на прощание и заставлю пообещать, что она позвонит мне, как только самолет сядет. А она снова спросит меня, когда я собираюсь лететь в Калифорнию. Я остановился перед ней, и она улыбнулась. «Доброе утро!» Положив руку ей на затылок, я быстро и крепко поцеловал ее. «Доброе утро!» Наталья сморщила нос. «Тебе необходим душ!» «Только если ты присоединишься ко мне!» Я сел с ней рядом, нагнулся, чтобы развязать кроссовки, и застонал. «Тяжелая пробежка?» «Хорошая пробежка», — она улыбнулась и отпила кофе. Я размышляла. Я с насмешливым недоверием посмотрел на нее из полусогнутого положения. «Это впечатляет!» «Ха-ха-ха!» Она игриво толкнула меня в плечо, потом ее лицо снова стало задумчивым. «Следующие несколько месяцев работа будет сумасшедшая». «Лонгборда Мари?» Она кивнула. «Я буду очень занята производством и маркетингом. До турнира я не вернусь». «То есть до ноября?» «Это будет самая долгая разлука с момента нашего знакомства, и теперь, когда наши отношения приняли новый оборот, она покажется еще дольше. Утром после нашей первой совместной ночи мы перенесли в мою комнату вещи Натальи. И с того дня она каждую ночь оставалась со мной. Я скинул кроссовки и промокшие носки, хмурясь от незнакомой боли в груди. «Ты не передумала насчет нас?» «Нет, что ты». Она коснулась моей руки, наши пальцы переплелись. «А думала я вот о чем. Да, я на это способна», — пошутила она, и я улыбнулся. «Если твоя поездка в Калифорнию состоится...» Она постучала по своей голове, напоминая о моей фуге и о том, что я все еще буду Карлосом. «Как насчет того, чтобы навестить меня? До ноября так далеко?» «Не знаю, Нат». Я высвободил свою руку. «Я еще не решил, поеду ли вообще». «Но ты согласился встретиться с Эми. Мы говорили об этом». «Не знаю, смогу ли я поехать. Возможно, я не смогу выехать из страны». «Ты по-прежнему волнуешься о своих документах?» «Было бы глупо не волноваться». «Ну, если Джейсон Борн сделал это, то и ты сможешь». «Кто такой Джейсон Борн?» Наталья открыла рот, чтобы объяснить. «Неважно», — прервал я ее, вставая. Отошел на несколько шагов, подбоченился и повернулся к Наталье. «Я вчера позвонил Томасу». Ее рот снова открылся. «Он сказал, что мои документы в порядке. Когда я спросил, как такое возможно, он отказался рассказывать об этом, особенно по телефону. Он объяснит только при личной встрече». «Что ты ему сказал? Он прилетит сюда?» Я пожал плечами. «Понятия не имею». Я бросил трубку. «Карлос!» — Наталья всплеснула руками. «Почему?» «Ты смеешься надо мной. Все эти шпионские страсти и есть причина того, почему я не хочу иметь ничего общего с этой семьей». «Ты имеешь в виду со своей семьей?» Она нетерпеливо вытаращила глаза и встала, отряхивая юбку. «Хочется тебе этого или нет? Ты с ними связан. И есть только один способ выяснить, нравятся ли тебе они. Поезжай в Калифорнию, посмотри, как они живут. Встреться с друзьями и выясни, какой ты. Поговори с Эми. А когда я выясню, что я именно такой, как они?» Наталья вздохнула, ее взгляд блуждал по пляжу. «Не знаю. Давай поговорим об этом, когда ты вернешься. Я вдохнул и на мгновение закрыл глаза. Да. С этим я соглашусь. Пока. Потом мне в голову пришла мысль, и тут же вылетела из моего рта. Мы могли бы просто пожениться. Карлос. Ее лицо погрустнело. Я думал, ты меня любишь. Ты знаешь, что люблю. Жаром прошептала она. Но недостаточно для того, чтобы выйти за меня или переехать в Пуэрто-Эскондидо. Я развернулся лицом к океану, но не видел его. Забудь о том, что я спросил. Бросил я через плечо, потому что она была права. Мне лучше узнать себя до того, как связывать свою жизнь с другим человеком. Я услышал, как Наталья вздохнула, потом почувствовал ее руки на своей талии. Она поцеловала меня в спину, и я накрыл ее пальцы своими. «Мы с этим разберемся, Карлос. Вот увидишь». Наталья прижала щекой к моей спине. «Ты намного лучше, чем думаешь о себе». Я посмотрел вверх, на небо и на исчезающее солнце. Зарокотал гром. Я почувствовал вибрацию глубоко в костях. За моей спиной в безопасности дома спали мальчики. Час все еще был ранний для летнего утра. Тома сказал, что мои удостоверения личности и все остальные бумаги настоящие. Но разве я мог верить его словам после того, через что он заставил меня пройти? Однако, если документы не поддельные, это значит, что я по закону отец Джулиана. Осознание этого принесло некоторое успокоение, но оставило меня с тяжелым сердцем. Я не был склонен доверять Томасу, вот только в этот момент у меня не было выбора. Поездка в Калифорнию — это единственный способ успокоиться, и только там я мог все выяснить о Джеймсе. Мне оставалось лишь надеяться, что я слетаю туда и вернусь, не потеряв свою личность ни в голове, ни на бумаге.